бабы голые, розовые, и на траве сидят, и на табурете, и в раскорячку, и по-всякому, которые тощие, как метла, другие ничего, полненькие. Одна вон на лежанку лезет и одеялку откинула. Ничего, бабец, ничего». Полистал дальше. Мужики какие-то идут себе куда-то, идут, и с граблями должно репу сажать. Потом море, а на нем ладья, а над ней...